Тюремщик тотчас застелил постель, потом вымел комнату и затопил камин. Исполнив все это, он подошел к заключенному. «Ваше сиятельство», — вежливо сказал он. «Что вам угодно, друг мой?» — спросил граф, поднимая голову и смотря на него с кротостью. «Комендант хочет поговорить с вами. Он должен сообщить вам нечто важное». «Я к услугам господина коменданта», — лаконично отвечал граф. Тюремщик поклонился и вышел. «Чего хочет от меня этот человек?» — прошептал граф, оставшись один. Ожидание его было непродолжительным. Дверь снова отворилась, и появился комендант. Заключенный поднялся, чтобы встретить его, поклонился и молча ждал, когда тот заговорит. Комендант сделал тюремщику знак уйти, потом после нового поклона сказал с холодной вежливостью: «Граф, дворяне должны оказывать друг другу внимание. Хотя приказания, полученные мной от кардинала, очень строги, я желаю, однако, облегчить ваше пребывание в этих стенах, насколько мне позволяют мои обязанности. Я пришел прямо сюда, чтобы поговорить с вами об этом». Граф угадал, куда клонит комендант, но не высказал этого и отвечал: «Господин комендант, я должен быть признателен за такой шаг с вашей стороны. Будьте же добры, объясните мне, в чем состоят полученные вами приказания и каким образом возможно смягчить их. Но прежде всего, так как я нахожусь здесь у себя», — прибавил он с меланхолической улыбкой, — «сделайте мне одолжение и сядьте». Майор поклонился, но не сел. «Это ни к чему, граф», — сказал он. «То, что я должен вам сказать, очень коротко. Прошу вас оценить мою деликатность. Я распорядился прислать сюда чемодан с вашими вещами, не осмотрев его, хотя имел на то право». «Очень вам благодарен», — майор поклонился. «Вы сами военный, граф», — сказал он, «и знаете, что его преосвященство монсеньор кардинал, хоть и великий человек, но не очень щедр к офицерам, которых старость или раны вынуждают выйти в отставку». «Это правда», — заметил граф. «В особенности это касается комендантов крепостей. Хоть они и назначены королем, но вынуждены покупать места своих предшественников и находятся в полнейшей нищете, если не накопят денег заранее». «Я этого не знал. Я думал, что начальство над крепостью служит наградой». «Так оно и есть, граф. Покупается место только в таких крепостях, которые, как это, служат государственной тюрьмой». «А, очень хорошо. Вы понимаете, что это делается из-за выгод, которые комендант имеет право извлекать из общения с веренными ему заключенными?» «Понимаю, как нельзя лучше. Много ли содержится несчастных в этом замке, подвергшихся немилости его преосвященства?» «Увы, вы один. Вот по какой причине желал бы я мирно договориться с вами». «Поверьте, что я сам очень этого желаю. Я в этом убежден, и потому приступлю прямо к делу». «Приступайте, приступайте, я слушаю вас со всем вниманием». «Мне приказано не позволять вам общаться ни с кем, кроме вашего тюремщика, не давать вам ни книг, ни бумаги, ни перьев, ни чернил, никогда не позволять вам выходить из этой комнаты. Опасаются, что вы убежите отсюда, а его преосвященство, должно быть, хочет вас удержать». «Я очень признателен его преосвященству, но, к счастью для меня, — улыбаясь, отвечал граф, — Я завишу не от тюремщика, а от храброго воина, который, строго исполняя свои обязанности, считает бесполезным мучить заключенного, уже без того несчастного, заслужившего немилость короля и всесильного кардинала. Суждение ваше обо мне верно, граф. Как не строгить приказания, я один распоряжаюсь в этой крепости, где мне нечего опасаться контроля, и надеюсь, что буду в состоянии смягчить предписанную в отношении вас строгость. Каковы бы ни были ваши намерения на этот счет, позвольте мне, в свою очередь, поговорить с вами откровенно, как подобает честному офицеру. Так как, без сомнения, я останусь в заключении очень долго, деньги для меня совершенно бесполезны. Не будучи богат, я пользуюсь, однако, некоторым достатком и очень этому рад, потому что он позволяет выразить вам признательность за то снисхождение, которое вы оказываете мне. Услуга за услугу, милостивый государь. Я буду давать вам 10 000 в год вперед, а вы, с вашей стороны, позволите мне иметь, разумеется, за мой счет, все вещи, которые могут скрасить тяготы заключения. У майора закружилась голова. Старый офицер за всю жизнь не имел такой большой суммы. Граф продолжал, не показывая, что заметил, какое действие произвели его слова на коменданта. И так решено. К той сумме, которую король назначил вам для моего содержания, мы будем прибавлять 200 ливров в месяц, то есть 2400 в год на бумагу, перья, книги и прочее. Даже, положим, для круглой цифры 3000. Вы согласны? А, это много, даже слишком много. Нет. Я помогаю благородному человеку, который останется мне признателен. Ах, я буду признателен вечно. Прошу не сердиться на мою откровенность, но вы заставите меня желать, чтобы вы оставались здесь как можно дольше. Как знать, майор. Может быть, мой отъезд будет для вас выгоднее моего пребывания здесь, — сказал граф с лукавой улыбкой. Позвольте мне вашу записную книжку. Майор передал. Граф вырвал листок, написал несколько слов карандашом и подал майору, говоря: «Вот чек на 1600 ливров, который вы можете получить из банка Дюбуа, Лусталь и Ко в Тулоне». Комендант с радостью схватил бумагу. «Но мне кажется, что здесь написано на 800 ливров больше той суммы, о которой мы условились». «Правда? Но эти 800 ливров назначены на покупку разных вещей, значащихся вот в этом списке, и которые я прошу вас достать для меня». «Завтра вы их получите, граф». Поклонившись почти до земли, комендант вышел, пятясь задом. «Я не ошибся», — весело прошептал граф, когда тяжелая дверь закрылась за майором. «Я не ошибся, верно оценил этого человека, в нем сосредоточились все пороки, но самый главный в нем — скупость».